тот же вечер Виктор проверил Юрия и был доволен. Племянник Степана оказался добрым молодым человеком. Интеллектуальные способности его были в пределах допустимого. Они выехали в сторону Полтавы на другой день к вечеру. Через 2 часа после отъезда из города Виктору позвонил Степан и сообщил, что Владимир ждет их в Полтаве на квартире у матери Юрия. Он работает на таможне и поможет им перебраться через границу. Еще не было 4 часов утра, когда они подъехали к 5-этажному дому, в котором жила мать Юрия. Здесь Виктор отдал таксисту прибор-защитник и рассказал, как им пользоваться. Таксист, поблагодарив за прибор, поторопился уехать, отказавшись взять деньги. Мать Юрия плакала, говоря, что нужно как можно скорее уезжать, потому что несколько раз приходили какие-то люди и расспрашивали про Юрия, и ей пригрозили тюрьмой, если она не сообщит, когда сын появится. Владимир решительно прервал причитание бывшей жены. 10 минут на то, чтобы парни позавтракали, и еще 5 минут, не больше, на все остальное. Скоро начнут вставать соседи, а им не обязательно знать, что Юрий и я были здесь. Поторопись, я буду ждать вас в машине». Через несколько минут, к удивлению Виктора, мать и сестра Юрия тоже поехали с ними. Владимир заметил его удивление и пояснил: «Здесь им оставаться нельзя. Я узнал, что сын объявлен в розыск как дезертир. Мария может лишиться работы, когда об этом узнают в школе. Она учительница. Да и дочери придется несладко, как сестре дезертира. Вот поэтому я рекомендовал ему уехать. Не знаю, правильно ли это», с сомнением произнес он и, как бы успокаивая себя, продолжил: «По крайней мере, вы будете там все вместе». В Юнаковке через таможню они проехали без препятствий, благодаря Владимиру, которого здесь все знали. Он довез их до Суджи. Мария отдала ему ключ от квартиры. «Может быть, тебе понадобится квартира, а если нет, то можешь взять из нее все, что захочешь». А он, пожелав им хорошо устроиться, уехал, попросив их пока не звонить ему. Чтобы сесть на поезд, Виктору пришлось воспользоваться своим умением, то есть гипнозом, потому что у Юрия не было паспорта, а военный билет был залит кровью, когда он после того, как его настигла пуля, инстинктивно прижал раненую руку к груди. Виктор подумал, что ему придется и этих двоих включить в группу. Он уже понял, что они не жестокие люди и не жадные, потому что так легко расстались с квартирой и всеми вещами в ней. А что касается интеллекта, то, по его мнению, это не так важно. Но с грустью подумал, что с ним могут не согласиться те, от кого зависит их перелет на орбитальную станцию. Виктор позвонил Даше через 2 дня, когда в Москве, встретивший их Сергей, отвез их на дачу своей матери. Даша известила Таисию Федоровну о выздоровлении Артема. Та недоверчиво посмотрела на нее. «Я всем сердцем желала, чтобы случилось чудо, и отец девочек остался жив. Но мне сомнительно, что для его выздоровления понадобилось слишком мало времени». Даше снова пришлось воспользоваться гипнозом, и пожилая женщина, перестав сомневаться, предложила найти его бывшего водителя. Кажется, он теперь работает в охране на фирме, ранее принадлежавшей Артему. Так и оказалось. Обо всем этом Даша рассказала Виктору, и это помогло ему найти Артема.